Регистрация. Существует два типа проституток, работающих вне борделя. Легальные проститутки и проститутки подпольные. Первые, как подразумевает их название, зарегистрированы в полиции. Иногда они являются в полицию сами и подают заявление о постановке на учет. В этом случае они проходят процедуру установления личности и медосмотр. Иногда их ставят на учет в принудительном порядке, после трех арестов или по доносу соседей. Если о какой-то женщине всем известно, что она проститутка, ее тоже ставят на учет. Но что означает быть проституткой? Женщину следует считать проституткой, если она совершает следующие действия. Пристает к мужчинам на улице, часто посещает кафе и танцевальные залы, принимает незнакомых людей, пришедших к ней с целью предаться разврату, у себя дома. Проживает в доме, где живут другие известные проститутки, страдает венерическим заболеванием. Статья из постановления мэрии города Анжер от 1 сентября 1890 года. Каждая зарегистрированная таким путем женщина получает книжечку, в которой удостоверяется ее личность, перечисляются ее права, а также имеется таблица, в которую следует заносить результаты регулярных медосмотров, которые она обязывается проходить, как правило, дважды в месяц. Эту книжечку девушки выдают в зависимости от муниципального законодательства, бесплатно или за небольшую плату. Ее она обязана предъявлять полиции по первому требованию. Получив эту книжечку, девушка соглашается выполнять целый ряд ограничений. Выходить на панель только в течение получаса после начала зажигания фонарей, не носить одежду ярких цветов, не носить чересчур модную одежду, не заплетать волосы экзотическими способами. Зарегистрированные проститутки не имеют права громко или навязчиво обращаться к прохожим, не имеют права стоять в окнах, не имеют права стоять на тротуарах, не имеют права собираться в группы, не имеют права искать клиентов в радиусе 20 метров от церквей и других учреждений культа. В Париже они не имели права появляться на крытых улицах, на бульварах от улицы Монмартр до улицы Марии Магдалины. В садах вокруг Пале-Рояля, в садах Тюильри, в Люксембургском саду, в Ботаническом саду, на Елисейских полях, в районе собора инвалидов, на старых внешних бульварах, на набережных, на мостах, на пустых улицах. Правил становилось со временем все больше. Запреты делались все строже. Проституткам запретили появляться в музеях, в библиотеках, на концертах, выходить из дому после 9 вечера в период с 1 мая по 31 июля каждого года, предлагать своим гостям спиртное, угощать их или предлагать им сыграть в карты.